Это был один из тех супермаркетов, которые открылись за последние несколько лет. В них были одни и те же магазины, тот же запах кондиционеров и мастики для полов. Это была новая Аргентина, которая была ему чужой, лощеная, без намека на танго или историю. Так, набор цветастых брендов. Он быстро зашагал по центральной линии между рядами магазинов, мимо фонтанов и кустов в горшках. Лучше было бы снять пиджак, но нельзя из-за пистолета в кобуре под мышкой. Дойдя до места, куда он направлялся, где имелись два выхода в противоположные стороны, Фортунато остановился под прикрытием зеленых ветвей кустика в горшке и оглянулся. Никого. Он нырнул в один из выходов и перебежал улицу к станции метро, проехал три остановки и вышел на улицу. Здесь он взял такси. Сделать это было нетрудно. Со своим портфелем и в костюме он вполне мог сойти за торгового или страхового агента, целый день провисевшего в конторе на телефоне. За человека, близкого к завершению ничем не примечательной карьеры. Ломас де Самора, шеф. Теперь он мог устроиться на сиденье и немного прийти в себя, иногда пригибая голову, чтобы проверить, нет ли хвоста. Первая удача успокоила страхи, которые со всех сторон готовились захватить его сознание. Он, Фортунато, умный, опытный и умелый. Слишком умный, чтобы попасть в западню. Он попросил таксиста высадить его перед рестораном, потом прошел два квартала до лавки знакомого автомеханика. Хозяин лавки специализировался на ремонте и продаже краденных автомобилей, и Фортунато имел с ним дело, когда был помощником комиссара в этой округе. Он посмотрел машины. «Дай мне чистую, Марио». Он вытащил из пиджака 15 тысяч долларов и остановился на синем Форде Таурус с фальшивыми документами. «Только для вас, комиссар, гарантия мотору на 6 месяцев». Фортунато не ответил. «Так долго она ему не будет нужна». Вынув еще несколько пачек денег из портфеля, он сунул их в карманы пиджака и потом набрал телефон Качо. «Это Фортунато. Как обстоит с делом, о котором мы говорили?» «Мы отправляемся за этим делом. Будь готов после полуночи». «Хорошо», — довольно произнес Фортунато и дал отбой. Он посмотрел на часы, 8:45. Зазвонил его официальный мобильник Бианко. В трубке были слышны приглушенные звуки танго. «Мигель, ты где?» В долю секунды, прежде чем ответить, Фортунато попытался решить, что в реальности скрывается за голосом шефа. «Я в Ломас де Сан-Исидро», — солгал он. «Собираюсь к двоюродному брату на день рождения его дочери. Сейчас я продиктую тебе телефон. Ты готов?» Фортунато кое-как вытащил из кармана записную книжку. Шеф не стал уточнять детали, что обязательно сделал бы, если бы нужно было восстановить наблюдение. Значит, это могут быть только федералы. Или только Пеллегрини. «Готов». Шеф продиктовал номер. Его голос поднял настроение Фортунато. «Позвони по номеру, который я тебе дал». «Бьен». Он вынул чистый сотовый телефон. Доминго ответил. «Шеф велел позвонить тебе». «Си, комиссарю». Фортунато терпеть не мог скрытой насмешки, звучавшей в жирном голосе Доминго, когда тот обращался к нему по должности. «Нам предстоит небольшая работка». Фортунато остановил его от подробностей. «Я читал про Онду». Доминго разбавил слова сожаления иронической ноткой. «Да, убит при ограблении киоска. Так разбивают материнские сердца». Комиссар представил себе мясистые щеки и толстые лоснящиеся губы Доминго. «Я тут ни при чем». «Вы уже ни при чем, комиссу. Не мучайтесь угрызениями совести. Васкес кусок дерьма, и никто о нем не пожалеет». «С этим я согласен». И все равно у него не было никакого желания убивать Васкеса. Поговорить с ним — да, но не быть замешанным еще в одном убийстве. У него было сложное положение. Если он согласится убить его, то будет трудно сделать ход назад. Если он откажется, то цифры в уравнении могут перемениться не в его пользу. Это не так-то просто. Он наверняка знает, что Онду грохнули. Вряд ли захочет явиться с руками на затылке. Доминго засмеялся. «Вы, комиссу, слишком сентиментальны. Кто, по-вашему, помог шлепнуть Онду? Я все еще должен ему 5000 за эту небольшую работу. Сегодня я ему заплачу». Фортунато откашлялся. «Какой у тебя план?» «Я еще работаю над этим. Все зависит от того, что он собирается делать сегодня». Важно, чтобы вы были готовы между часом и двумя ночи. Я позвоню вам по сотовому. Вы позвоните по моему, и мы окончательно все решим. У нас мало времени, Доминго. Нужно было бы последить за ним несколько дней, подобрать подходящий момент и подходящее место. У нас нет времени разводить сантименты, Фортунато. Машина уже запущена. Я буду звонить вам между часом и двумя. Эста? Категоричный тон Доминго разозлил Фортунато. Эста, холодно ответил он, до встречи. Но, к счастью, он знал, что этой ночью он Доминго не увидит. Качо приведет Васкеса на небольшую беседу, Доминго не сможет его найти, и вся операция лопнет. А потом, кто знает, может быть, все разрешится само собой. Он приехал в Палермо и припарковался около незаметной маленькой пиццерии в 5 кварталах от гостиницы. Выходя из машины, Фортунато захватил еще несколько пачек из портфеля. Его собственный телефон могли прослушивать, поэтому он показал свой жетон и позвонил Афине из телефона в какой-то конторе в боковой улочке. «Это я, Фортунато. Вы внизу?» «Нет, я в пиццерии. Это в 5 кварталах от вашей гостиницы. Послушайте, есть изменения в наших планах». Он описал место, где будет ждать ее. Затем как можно спокойнее проговорил: «Вы должны сделать следующее. Найдите служебный лифт. Спуститесь в нем в подвал и выйдите из здания через служебный вход. Не проходите через вестибюль». Она ответила не сразу, но когда ответила, он уловил в ее голосе беспокойство. «Что происходит, Мигель?» «Не беспокойтесь, ничего особенного не происходит. Я все объясню, когда встретимся. Никакой опасности нет, это на всякий случай». Она с неохотой согласилась, и, заказав кофе, он сел ждать ее. На экране телевизора трубка, которого тянула из последних и показывала мир в невероятно ярких красках, Бока выигрывала у Алмиранте Брауна. Футбольное поле было того же кричаще зеленого цвета, как пиджак Фабиана. По электрическому газону метались замызганные фигуры в кроваво-красных и небесно-голубых футболках. На плечи ему падал безжизненный свет флуоресцентной лампы. Ему вновь вспомнился Роберт Уотербери. Порядочный человек. Он мог судить об этом по их короткому знакомству. В машине он держался достаточно выдержанно, как бывает с невинными людьми, попавшими в чрезвычайную ситуацию. С какой симпатией и даже сочувствием он поглядел на Фортунато, как будто понимая, что они оба хорошие люди, оказавшиеся в плохой ситуации. «Послушай, Уотербери, дело в том, что я не все знал. Я думал, что все кончится хорошо. Но вы же человек, который захватил меня. Вы организовали это. Если бы не вы, кто-то все равно должен был захватить тебя. По крайней мере, у меня были добрые намерения. Я пытался контролировать ситуацию. Кого вы пытаетесь обманывать? Вы всю жизнь ставили себя в такое положение». Фортунато почувствовал, как в висках застучала кровь, и поднял глаза на кувыркающиеся в гиперреальной палитре крошечные фигурки. Судья дул в свисток и лихорадочно жестикулировал руками. Где-то в глубине сознания возникла Марселла, юная манящая Марселла. Она была в одном из своих возбужденных состояний, когда смотрела на вещи реально. «А что ты ждешь? Ты прикидывался добродетельным полицейским, а сам все время тянул у людей деньги, как любой другой взяточник. Да что там говорить, ты не смог даже сделать мне ребенка». Фортунато, сам того не желая, вспомнил, как она выглядела перед концом. Она лежала в постели, усохшая. Ее красивый инкский нос съежился в тоненький крючок. Вся их жизнь прошла между этими двумя проблемами и вся его карьера, человека и полицейского. И что теперь осталось? Нечестные деньги и куча вранья. Приказы отправляться с куском дерьма, чтобы прикончить другой кусок дерьма. Он пренебрег семьей ради покровительственных кивков лжецов и преступников в коридорах провинциальных комиссариатов, ради славного братства конторы, а теперь контора выплевывает его. Фортунато прижал ладонь ко лбу, когда телевизор взорвался металлическим воплем комментатора: «Гол!» Комиссар посмотрел на экран. Бока забила еще один гол. Бока — рот, пожиравший все. Игра слов «Бока», «Рот» и название популярной аргентинской футбольной команды. В этом году их никак не остановят.